Из великодушия я не высказал этих мыслей. Тем не менее, они не выходили у меня из головы. Я особенно призадумался, когда арендатор вытащил зеленый кошелек с 4 золотыми гинеями и мелочью почти на 1 гинею. Правда, это было больше, чем я имел сам. Зато Алану с 5 гинеями приходилось добираться до Франции, а мне с 2 только до Куинсферри. Так что общество Алана могло показаться не только опасным для моей жизни, но и обременительным для моего кармана. Однако мой честный товарищ был далек от подобных мыслей. Он верил, что служит и помогает мне и защищает меня. Что еще оставалось мне делать, если не молчать, сердиться и рисковать жизнью? «Этого мало», — сказал Алан, кладя кошелек в карман. «Но с меня хватит. А теперь, Джон Брэк, отдай мне пуговицу, и мы с этим джентльменом пустимся в путь». Но арендатор, пошарив в волосяном кошельке, который висел у него спереди по обычаю горцев, хотя он носил лоулинскую одежду и морские штаны, стал странно ворочить глазами и, наконец, сказал: «Она верно пропала», подразумевая, что он верно потерял ее. «Как?» — сказал Алан. «Ты потерял пуговицу, которая принадлежала моему отцу?» «Скажу тебе откровенно, Джон Брэк, я думаю, что это самый дурной поступок, который ты совершил с самого своего рождения». С этими словами Алан опустил руки на колени и с насмешливой улыбкой посмотрел на арендатора. Но в глазах у него замелькал огонек, обычно не предвещавший ничего доброго его врагам. Может быть, арендатор был и честный человек. Может быть, он хотел сплутовать. Но потом, увидев, что нас 2 против него в таком пустынном месте, нашел более безопасным стать на честный путь. По крайней мере, он сразу отыскал пуговицу и отдал ее Алану. «Ладно, это спасло честь Макколов», — сказал Алан. Затем, обратившись ко мне, прибавил: «Вот тебе моя пуговица обратно, и благодарю тебя за то, что ты расстался с ней. Это одна из твоих многих услуг мне». Затем он тепло попрощался с арендатором. «Ты мне очень удружил», — сказал он. «Ты подвергал свою жизнь опасности, и я всегда буду считать тебя хорошим человеком». Наконец арендатор ушел, а мы с Аланом, собрав свои пожитки, отправились в другую сторону.